Ты точно уверен в том, что сейчас говоришь, Харри? А вы точно уверены в том, что хотите это знать? Мюллер недовольно вздохнул в трубку. Харри, так дальше продолжаться не может. Я должен принять меры. Хорошо. Для начала отстраните меня от этого дела. Что? Вы все прекрасно расслышали. Я с этой свиньей работать не буду. Найдите другого. У нас не хватает людей, чтобы тогда увольняйте. Мне плевать. Харри положил телефон во внутренний карман. Он слышал, как голос Мюллера дрожит и бьется о грудную клетку, даже приятно. Допив пиво, Харри встал и, покачиваясь, вышел навстречу теплому летнему вечеру. Третье такси, которое он окликнул на Уллевольсвейен, остановилось. «Холменкольвейен», — сказал Харри и откинул потную голову на прохладную спинку кожаного сиденья. По дороге он смотрел в заднее окно, наблюдая, как в бледно-голубом небе кружится в поисках еды ласточки. В воздухе как раз появилась мошкара. Самое время для ласточек, чтобы подкрепиться с этого момента и до заката. Такси остановилось возле большого и мрачноватого деревянного дома. «Подъехать к крыльцу?» — осведомился водитель. «Нет, постоим тут», — сказал Харри. Он посмотрел на дом. Ему показалось, что в окне он заметил Ракель. Олегу, наверное, скоро пора в кровать. Впервые с момента размолвки Харри приехал сюда. На душе скребли кошки. Сегодня ведь пятница. Таксист с опаской посмотрел в зеркало и медленно кивнул. Дни, недели. Господи, как же быстро растут эти мальчишки. Харри помассировал лицо, пытаясь втереть немного жизни в то, что сейчас больше всего напоминало посмертную маску. А ведь зимой казалось, что все не так уж плохо. Харри тогда раскрыл пару крупных преступлений, у него был свидетель по делу Эллен, он не пил, а еще Ракель и он перешли от простой влюбленности к совместному строительству семейной жизни, и ему это нравилось. Нравились выезды на природу, пикники для детей, на которых Харри жарил на углях мясо. Нравилось приглашать отца и сестреныша на воскресный ужин и смотреть, как его сестра с синдромом Дауна играет с 9-летним Олегом. И самое замечательное — влюбленность не проходила. Ракель даже стала поговаривать, что неплохо бы Харри переехать к ним, аргументируя это тем, что дом слишком велик для них с Олегом, а Харри не слишком старался найти контраргументы. «Поглядим. Вот только разберусь с делом Эллен», — пообещал он. Проверкой их чувств должна была стать поездка в Нормандию. 3 недели в старинном поместье и неделя на речном теплоходе. Но тут дела пошли в кривь и в кось. Всю зиму он занимался делом Эллен. Усердно, даже слишком. Харри не умел работать иначе. К тому же Эллен Йельтон была не просто коллега, а его лучшим другом. 3 года назад они вместе охотились на человека, занимавшегося контрабандой оружия по кличке Принц. Эллен убили бейсбольной битой на берегу Аккерсельвы. Улики указывали на неонациста Сверре Ульсона, который уже успел засветиться в полиции. Увы, показаний его они так и не услышали. Во время ареста Том Воллер прострелил ему голову. Как он заявил, это была самооборона. Но Харри был уверен, что за убийством стоит Принц, и уговорил Мюллера разрешить ему провести собственное расследование. Мотивы были личными. А значит, официально расследование Харри вести не мог. Мюллер тогда решил сделать исключение, как поощрение за успехи Харри при раскрытии других дел. Этой зимой наметился прорыв. Отыскался свидетель, который вечером, когда произошло убийство, видел, как Сверре Ульсен беседует с кем-то в красной машине в Грюннерлёкке, всего в 100 метров от места преступления. Этим свидетелем был некто Рой Квинсвик, бывший неонацист с судимостью, а ныне новообретенный прихожанин филадельфийского прихода. Квинсвика нельзя было назвать образцовым свидетелем, но он долго и упорно всматривался в предложенную Харри фотографию и сказал «да». Именно этот человек сидел в машине рядом со Сверре. Человеком на фотографии был Кирилл.